Надо отметить, что в Древнем Китае зеленый дракон был весьма известным и, как бы сказали сегодня, широко распиаренным персонажем. Людям он был представлен как символ весны, перемен, Востока. Но это уже подмена понятий, ассоциативное слияние с популярным ранее в племенах более древним и значимым в мифологии образом, соединяющим в себе черты птицы, а позже человеческого лица, и змеи. Такой образ в древнекитайской мифологии представлен, например, в архаическом женском божестве матери-прародительницы Нюйва. Нюйва – женщина, мягко скользящая в иной мир, как вода, имеющая связь с земным и с небесным миром. В легендах ее именовали созидательницей всех вещей и людей. Причем, согласно сказаниям, первой она сотворила девочку, глядя на свое отражение в воде, а потом уже много других смертных, мужчин и женщин. Соединив последних, она заставила их продолжать свой род самостоятельно и возложила на них обязанности по воспитанию детей. В космогонии юго-восточного Китая ей отводилась главная роль созидающего божества. Считалось, что она обладала сверхъестественными способностями и за один день могла совершить 70 перевоплощений. Это отголосок знаний о 72 измерениях, о том, что божество созидает из 72 и 1 измерений, и эти измерения влияют на остальные 70 измерений. Ее связывали с победой над черным драконом, являвшимся воплощением нечисти, с восстановлением космического равновесия, которое нарушилось в результате катастрофы, при которой обрушились 4 предела Земли. Более того, именно этой созидательной божественной женской ипостаси был присущ сине-зеленый цвет. В мифологии разных народов он олицетворял стихию воды и женского космического начала. Это особый цвет, указывающий на определенные достижения в духовных практиках. О нем подробнее я расскажу чуть позже. А сейчас лишь отмечу, что даже в традиционном представлении китайцев зелено-синий участок светового спектра является единым целым и обозначается иероглифами, которые совмещают значения «зеленый» и «синий». Мать-прародительница Нюйва часто изображалась в паре со схожим с ней существом Фу-Си, Фу-Си, с туловищем человека и хвостом змеи вместо ног. Причем их тела были переплетены. Люди, которые не владели сакральными знаниями, трактовали такое переплетение как супружескую близость. На самом деле, во многих случаях, особенно в древних изображениях подобных божественных персонажей, четко прослеживается передача знаний о мире, а также о медитативных инструментах, используемых человеком для достижения высшего духовного состояния. Их символика часто была связана с кругом и квадратом. Основоположник цивилизации, культурный герой Фу-Си, которого считали по легенде братом, а позже и мужем Нюйва, также соединял в себе черты птицы и змеи. Хотя ранее, будучи еще героем эпоса племен, он изображался именно в птичьем облике и почитался как божество Востока. Кстати, его имя означает «устроивший засаду на жертвенных животных». А в Фуси, как я уже говорил, сохранились упоминания как о первом создателе иероглифической письменности, записи знаками. И уже гораздо позже его начали именовать драконообразным и связывать в легендах с драконом Лун и драконовыми основами. Есть еще один любопытный момент. В древней китайской мифологии были присущи разные космологические мифы, в том числе и о создании упорядоченного мира, благодаря божественному женскому началу, силам Аллата. Но каков акцент сегодняшнего дня? Современный мир знает, что в основе китайской мифологии и философии лежит принцип инь-ян, то есть миф о становлении мира как борьбы двух начал, с одной стороны возмущающих, с другой стороны восстанавливающих высшую гармонию бытия. Как говорят нынешние философы, принцип идеи динамического равновесия альтернативных тенденций. Другими словами, в современном мире новые поколения уже не ведают о первоначальной мифологии, где указано о начале зарождения мира духовными силами, его упорядочивании божественным женским началом. Основополагающая китайская философия начинается сразу с утверждения идеи дуальности мира, единства и борьбы двух противоположных начал, то есть с этапа проявления материального мира, сил животного разума и их борьбы с созидательным божественным началом. Вопрос: почему сегодня по всему миру распиарен именно этот миф и утверждается именно этот доминирующий принцип? Я думаю, умным людям не составит труда найти ответ на этот вопрос, тем более имея базовые знания. Так вот, в мифологии появление дракона Цинлун в мире преподносилось уже не иначе, как счастливое предзнаменование. Изображение зеленого дракона популяризировалось как имеющее благопожелательный смысл и приносящий несметные земные богатства. Иногда в походах знамя с его изображением даже несли впереди войско, а знамя с эмблемой белого тигра, соответственно, позади войска. Однако, если проследить корни такого пиара, то они выведут к древнему оккультному тайному обществу – «Зеленый дракон», которое издревле существует на территории Китая и творит тайные, не совсем хорошие дела по всему миру. Анастасия, да, я упоминала об этом оккультном обществе в книге «Сенсей 4, когда описывала малоизвестные факты о событиях и людях, спровоцировавших Вторую мировую войну. На самом деле, как вы совершенно точно тогда заметили, все находится на виду для тех, кто знает. Ригден, безусловно. К слову сказать о военных походах. Особую символику, знаки, активирующую агрессию в массах, знающие об этом правители, политики и жрецы с древних времен использовали в военных походах, изображая их на знаменах и щитах. И такое было не только в Китае, но и в других странах. Взять, например, Ассирийское царство, которое нынешние историки называют первым известным мировым государством, основанным на крови и завоеваниях. Анастасия. Да, история у нас, к сожалению, пишут еще под диктовку идеологии архонтов. Делается акцент не на первых в мире сообществах в отношении духовных достижений человеческой цивилизации, а именно первых сообществах, основанных на агрессии и завоеваниях чужих земель. Ригден, ну так в руках самих людей изменить ситуацию. Так вот, какими были боевые значки ассирийского войска? В основном это косой крест в круге с вертикальной перекладиной и двумя животными по бокам, или же лучник, направляющий стрелу в одну из боковых сторон. Другими словами, символы и знаки, указывающие на активацию боковых сущностей. Анастасия, ассирийские боевые значки? Точно! Я же читала о них после того, как вы упомянули о монограмме Константина Великого «Лабаруме». Символе из халдейской космологии. Лабарум использовали последние римские императоры в качестве военного знамени до раскола Римской империи на западную часть и восточную часть, Византию. Еще тогда все эти штандарты и знамена использовали для облегчения управления войсками. А если говорить об Ассирийском царстве, то все понятно. В определенный период времени Вавилония, откуда были родом жреческие круги из халдеев, входила в состав Ассирии, да и сами ассирийцы исповедовали религию, похожую на религию вавилонян. Да, удивительно, что люди не видят очевидного. Ведь и в период правления Константина Великого, и после него этот знак агрессии, монограмма Константина Великого, который издавна использовался во время ведения войн, начали повсеместно применять в религии. Сейчас он расставлен во многих городах мира. Его видят многие люди. Это же война без объявления войны. Кто-то явно знал больше об этом знаке, когда навязывал его Константину как символ новой государственной религии во влиятельном на то время в мире государстве.